Глава 30. Я сидел на диване и обдумывал сложившуюся ситуацию. Никуда мне идти было нельзя. Меня повсюду могли найти. Я продумывал всякие варианты, но каждый раз получалось, что единственное безопасное место — это здесь, в чужой квартире, где меня не будут искать. Горячий чай и таблетка аспирина сказались на мне не лучшим образом. Не забывайте, что я был на ногах уже вторые сутки. Я вдруг почувствовал, что проваливаюсь в сон, и последней ясной мыслью была вина за Дятлова. Проспал я недолго. Все-таки не мог я спокойно спать в чужой квартире. А когда проснулся, то увидел, что она накрыла меня каким-то пледом. На часах было уже 11:30. В соседней комнате работал телевизор. Странные вкусы, подумал я. Обычно телевизор ставят в гостиной, а она поставила телевизор у себя в спальне. Или там ее кабинет. Я пошевелился, поднимаясь на ноги. Очевидно, она услышала. «Уже проснулись?» — спросила она, входя в комнату. «Извините», — пробормотал я. «Кажется, ваше лекарство на меня так сильно подействовало. Вам никто не говорил, что вы ужасно храпите?» — спросила она, улыбаясь. «Вообще-то нет, но теперь буду знать». Она села в кресло напротив меня. «Уже полночь», — показала она на настенные часы. «По-моему, воспитанные люди в это время уходят домой». «Мне некуда идти», — пожал я плечами. «У вас нет дома? Или московской прописки?» «Как я не люблю таких острых на язык женщин. Они, как правило, феминистки и дуры, считающие, что все мужчины только и норовят залезть им под юбку. Или в данном случае в джинсы. У меня есть прописка». Буркнул я. «Это некрасиво. Я у вас в гостях, а вы издеваетесь, зная, что мне некуда идти. Извините». Пожала она плечами. «А что, вам действительно некуда идти?» Я потер затекшую руку. «Вы же уже поняли, что у нас неприятности», — проворчал я. «Это я поняла еще сегодня утром, когда увидела, как один из бандитов вывалился в окно. А потом оказалось, что он не бандит, а работник кабинета министров. Если бы вы не украли мою кассету, я бы могла сделать очень забавный репортаж о том, где ночью бродят наши ответственные чиновники». «Какой он, к черту, ответственный чиновник?» — пожал я плечами. «Он типичный клерк, которого подставили. Все было продумано на гораздо более высоком уровне. Вы можете рассказать? Принесите магнитофон. Я запишу на него сообщение». Она посмотрела на меня. «Опять врете?» «Нет. Вы останетесь единственным свидетелем всего случившегося, если мы все погибнем». «Это так серьезно?» — спросила она. Я мрачно кивнул. Она вышла в другую комнату и вернулась с магнитофоном. Включила и поставила передо мной. Я начал говорить. «Я старший лейтенант специальной группы особого назначения подполковника Звягинцева. Меня зовут Никита Шувалов. Сегодня ночью в составе группы мы брали квартиру, где находился известный рецидивист Коробков со своими людьми. Во время операции нами был обнаружен некий Скребенко, который, увидев наших офицеров, выпрыгнул в окно. Когда мы осмотрели машину, на которой он приехал, там оказалось $80 000. Машина принадлежала заведующему секретариатом кабинета министров Липатову». Я передохнул и посмотрел на Людмилу. Она молча слушала. «Мы поняли, что это была рассчитанная провокация», — продолжил я. «На квартире Скребенко мы обнаружили фотографию хозяина квартиры, снятого с полковником Гороховым. Фотография оказалась фальшивкой. Я заколебался на мгновение, рассказывать ли про Горохова, но решил, что не стоит. Это может только все испортить. Мы решили выяснить, почему нам дали сообщение о квартире, на которой в этот момент Кроме Коробкова был и Скребенко. Несколько наших офицеров поехали к Метелиной, которая информировала уголовный розыск об этой квартире. Но там произошел взрыв, в результате которого погибли два наших офицера – майор Зуев и старший лейтенант Байрамов. Нам удалось выяснить, что взрыв был организован сотрудником ФСБ майором Шурыгиным. Я видел лицо Людмилы. Она не испугалась. Это мне понравилось. Она заинтересовалась. В ней проснулся профессиональный журналист. Мы попытались поговорить с Шурыгиным, который хотел отвезти нас на явочную квартиру, где находилась Метелина. Однако в дороге он был убит. Погиб и капитан Ион Петрашко. Я хотел сказать и о предателе в наших рядах, но решил не говорить. Во время преследования погиб также сотрудник уголовного розыска Леонид Свиридов. А в здании управления был убит раненый старший лейтенант Дятлов. Заявляю, что все было организовано по приказу полковника ФСБ Баркова. Я перевел дыхание и вытер лоб. Кажется, я сказал все. Все самое главное. Она посмотрела на меня и выключила магнитофон. «Круто!» — сказала она уважительно. «Включите еще раз». Вспомнил я о Липатове. Она включила. Заведующий секретариатом Георгий Сергеевич Липатов не умер от инфаркта. Сказал я. Он был убит сегодня утром на даче. Ему ввели какое-то лекарство, очевидно, для того, чтобы обвинить в каких-то преступлениях. Я замолчал. Магнитофон продолжал работать. «И все это произошло сегодня?» — спросила Людмила. Я выключил магнитофон. «Теперь вы понимаете, как меня ищут по всему городу?» Она достала кассету, посмотрела на меня. «И что мне с ней делать?» «Оставить у себя. Если я умру, опубликуйте». Она посмотрела мне в глаза. «Только в случае вашей смерти?» «Да, только в этом случае. Мы сидели и обсуждали мою смерть. Ничего более дурацкого я не смог бы представить. Спрячьте пока эту кассету. Я скоро уйду». Пробормотал я. «Куда вы пойдете?» «Не знаю. Но в любом случае мне нужно что-то придумать. Связаться с моими товарищами, найти Михалыча». «Кого?» «Подполковника Звягинцева». Она снова посмотрела на меня. Почему я не замечал, что у нее такие глаза, лучистые и мягкие? «Хотите чаю?» — спросила она. Я пожал плечами и улыбнулся. «Можно я у вас попрошу одну вещь?» «Еще одну кассету?» — засмеялась она. «Вы уже использовали две. Одну стащили, а на вторую записали свой трагический текст». Она решила, что я немного сгустил краски. «Пусть думает так». «Мне не нужна кассета», — сказал я несколько смущенно. «Просто я хочу искупаться. Я управлял машиной, в которой не было ни одного целого стекла. Я весь в грязи и в копоти». «Идите в ванную. Сейчас я включу горячую воду. Надо немного подождать, у нас газовая колонка». «А почему у вас такое необычное расположение комнат?» — спросил я. «Обычно ванная бывает при входе, а у вас она между столовой и спальней, как в хороших аристократических домах». Засмеялась она. «Да нет, все просто. Раньше это была одна большая пятикомнатная квартира, и вход был с другой стороны. А потом ее разделили, и 2,5 комнаты достались мне. Я сделала обмен, мы переехали сюда с мужем». Я выразительно посмотрел на нее. Только не хватало мне иметь дело с ревнивым супругом. «Нет», — покачала она головой, поняв, о чем я думаю. «Мы развелись год назад, и он уехал в Германию. У него мать немка. Вы идете в ванну или нет?» Она пошла, а я посмотрел на лежавшую передо мной кассету. Куда делся подполковник? И как получилось, что в здании управления убили Дятлова? Как могло получиться, что они считают меня предателем? Их осталось там всего 4 человека. И все-таки предатель среди них. Ванная готова. Полотенце я повесила там. Показала она мне на дверь ванной комнаты. Я встал и поплелся туда. Вообще-то было стыдно, если вспомнить, что сегодня утром я украл у нее кассету. Я сложил всю свою одежду на стуле, который стоял рядом с батареей, и потом полез купаться. Колонка тарахтела, как автомобиль с неисправным мотором. Но вода была достаточно горячей, и я впервые за весь день почувствовал себя гораздо лучше. И стоя под горячей водой, закрыл глаза, уже не обращая внимания на шум колонки. Наверное, я все-таки был настороже, и даже купаясь, прислушивался к звукам за дверью. Входная дверь находилась за столовой, потом шла ванная и уже потом кабинет Людмилы. Она говорила, что 2,5 комнаты. Наверное, она имела в виду и небольшой коридор, который был между столовой и ее кабинетом. Я услышал какой-то посторонний шум, как будто кто-то ложками осторожно стучал. А потом вдруг резкий удар, и кто-то вбежал в квартиру. Людмила в этот момент, видимо, вышла из кабинета. «Что вам нужно?» Слышу ее испуганный голос. «Кто вы такие?» «А колонка моя работает. Но я уже вылез из ванны и дрожащими руками ищу свой пистолет». «Тебя зовут Людмила Кривун». «По какому праву вы ворвались в мою квартиру?» Возмутилась она. «Почему эти журналистки такие храбрые? Может, это у них от профессии?» Второй в это время пошел закрывать дверь. Я вытащил пистолет и встал за дверью. «Что вам нужно?» Спросила она. Мимо прошел второй неизвестный, и я чуть приоткрыл дверь, наблюдая за тем, что происходит в столовой. Стоявший перед Людмилой мужчина, вдруг подняв руку, ладонью ударил ее в лицо. Вернее, даже не ударил, а толкнул на пол. Она отлетела к дивану. «Поиграем сначала или сразу порешим?» Спросил второй. «Да на что она нужна?» Презрительно сказал первый. «Только время потеряем. Принеси подушку из спальни». Она, видимо, была в шоке. Многие не готовы к тому, что могут получить удар в лицо. Это всегда впечатляет. Второй, видимо, пошел за подушкой. А первый прошел к дивану, и я его уже не видел. Только голос слышал. «Ты сегодня ночью была с группой спецназа. Какие-нибудь кассеты или материалы остались?» Она молчала. Наверное, соображала, что происходит. И в этот момент вышел второй с подушкой. «Нет», — сказала она, но как-то нерешительно. «Не нужно». «Молчи лучше», — лениво сказал первый. «А может, поиграем?» — спросил второй. «Время у нас еще есть, а девочка красивая». «Если хочешь, давай», — согласился первый. «Только быстро!» «Нет!» Закричала она на этот раз громче. Я приоткрыл дверцу. «Черт возьми, нужно что-нибудь надеть. Так лучше!» Она уже не кричала. Я открыл дверь и босиком шагнул в столовую. Первый сидел на стуле, глядя на диван, а второй пытался содрать с нее джинсы. «Вы когда-нибудь пробовали сорвать с женщины джинсы?» Конечно, если она действительно сопротивляется, а не валяет дурака. В общем, у второго ублюдка ничего не получалось. Я вошел в комнату и позвал. «Ребята, вы не меня ищете?» Нужно было видеть лицо кретина, который пытался содрать джинсы с Людмилы. Если бы он остался жив, то наверняка был бы до конца своей жизни импотентом. Представляю, какой у меня был видик в ее халатике. Наверное, как в анекдоте, когда появляется муж и застает любовника в шкафу. А вот первый из пришельцев оказался молодцом. Он все понял сразу. Посмотрел на Людмилу и покачал головой так укоризненно. «Что же ты молчала, стерва?» И попытался достать оружие. Пистолет висел у него под мышкой. Но он же не ковбой. Он еще только руку протянул, а я уже сделал в него два выстрела. Он полетел к стене и сполз на пол. Людмила закричала. Второй достал нож и приставил к ее горлу. «Стой!» — сказал он. «Или я перережу ей горло!» «Режь!» — кивнул я. «Давай, режь. Она мне не родственница и не знакомая. Я случайно здесь оказался. Я ее сегодня первый раз в жизни увидел. Режь ей горло, а потом я перережу твое!» «Отойди от входа!» — приказал он, держа нож у горла Людмилы. Он, по-моему, от испуга даже надавил ей на горло. «Осторожнее!» — посоветовал я. «Убьешь ее еще до того, как уйдешь отсюда. Я ведь уже тогда понимал, что нельзя дать ему уйти живым. Или он, или мы. Другого выхода не было». Он попытался встать с дивана, и в этот момент я посмотрел на Людмилу. Наверное, телепатия все-таки существует. Она поняла, что я буду делать, и начала медленно вставать вместе с ним. Он держал ее и подходил к дверям. Неужели он действительно думал, что я его просто так отпущу? Не знаю. В этот момент я видел перед собой воплощение тех, кто убивал моих товарищей. А значит, этот тип уйти живым все равно не мог. «Отойди от входа!» Еще раз попросил он. «Тебя не простят, если ты отсюда уйдешь», — сказал я ему. «Они узнают, что я здесь был, и ты меня оставил в живых. Давай лучше договоримся». «Отойди от двери!» — кричит он. Видимо, смерть его товарища на него неприятно подействовала. Это всегда впечатляет. Я чуть отошел в сторону и сказал сквозь зубы. «Да кончай ее! Все равно я тебя отсюда не отпущу!» Он уже это понимал. И поэтому был таким психованным. «Я ее убью!» — кричал он. «Я ее убью!» «Что ты можешь?» — презрительно сказал я. «Видел я, как ты на диване брыкался. Ты, наверное, и женщины никогда не видел». Его рука чуть дрогнула. Я ждал этого момента и выстрелил ему прямо в лоб. Конечно, я рисковал. Но нужно идти до конца, как бы тяжело ни было. Уступая подобным типам, вы всегда проигрываете. Я чуть смазал выстрел, но пуля, пройдя по касательной, содрала кожу на его голове. По-моему, я даже отстрелил ему часть уха. От боли он закричал, и в этот момент она ударила его локтем, пытаясь вырваться. Он замахнулся ножом. Раздумывать было некогда. Я бросился к нему и схватил за руку. Он ревел, как бык. Так мы и покатились на пол втроем. Он пытался вырвать у меня пистолет, а я пытался отобрать у него нож. И Людмила была между нами. Честно говоря, это была не драка, а свалка, в которой мог победить любой из нас. Я понял, что пистолет мне только мешает. Этот тип держал меня за запястье, и я попытался отбросить пистолет. «Вылезай!» — кричал я Людмиле. «Вылезай и добей этого гада!» Он был сильным Боровым. Видимо, проходил спецподготовку. Мне было очень трудно его держать. Я боялся, что он поранит женщину. Она с трудом протискивалась между нами. Он понял, что проигрывает, и заревел еще сильнее. Халат у меня уже давно развязался, но я не обращал на это никакого внимания. Она все-таки сумела протиснуться еще ниже. Честное слово, в этот момент я думал о нападавшем, но и о своем открытом халате тоже думал. Она протискивалась как раз между нами. Мы упали на пол таким образом, что она оказалась лицом ко мне. Человек все-таки животное общественное. Это правильно говорят. Но какое еще существо может так отчаянно бороться за жизнь и при этом думать о развязанном халате? Странные мы все-таки. Из-за этого еще больше разозлился и удвоил свои усилия. Как будто от того, что она видела меня голым или вылезала, скользя по моему телу, что-то могло поменяться. Как мне мешал ее чертов халатик. Наконец она протиснула голову и попыталась подняться. «Бери пистолет!» — закричал я, с трудом сдерживая своего противника. Она наклонилась, и он сильно ударил ее рукой, на мгновение отпустив мою руку с пистолетом. Людмила отлетела с криком на диван, но мне этого было достаточно. Я приставил пистолет к его шее и успел выстрелить. Кровь ударила мне прямо в лицо, а он дернулся и сразу обмяк. Я упал на него весь в крови, больше ни о чем не думая. А Людмила стонала на диване. В комнате было два трупа, и это было очень много даже для такого подготовленного человека, как я.